30. Уже час после операции. Посижу еще пару часов и пойду, если все благополучно. А, не загадывай. Кровотечение, почки, отек легких, много всяких бед ожидает. Покурим, меняю хлеб на горькую затяжку, песня. Музыку бы сейчас послушать. Нужно магнитофон завести, как в лучших домах. Есть такие профессора, что все пишут на магнитофон. Ерунда. Твоя канцелярия слишком мала. Разве что песни. Но сколько таких минут, как сегодня, чтобы и радость, и время? Сказал там кто-нибудь Рае? Не хочется идти. Марья с ней дружит, наверное, поговорила. Нехорошо утром получилось. Что же все-таки делать? Не читать же скучные диссертации. Как они надоели. Вся жизнь ученого с диссертациями. Сначала пишешь сам, потом руководишь, рецензируешь, слушаешь на ученых советах. Смешно, я ученый. Никак я с этим внутренне не соглашаюсь. Я доктор, врач. Спуститься к ребятам поболтать не получится. Я с грустью чувствую, как все больше и больше отдаляюсь от них. Возраст, что ли? Или стал зазнаваться, как некоторые говорят? Неверно. Хотя бы потому, что честно, сам перед собой, я не вижу никаких оснований. Хороший доктор. Но из них, ребят, многие будут лучше. Это моя главная мысль, первым планом. А где-то ниже жужжит другая, спесивая. Ну, все-таки я, это я. Сделал то-то и то-то, что другим не удалось. Последний клапан. Научных работ кучу написал. Несколько книг, диссертаций, сколько от меня вышло. Дерьмо ты. Выпусти только эти мысли на волю и живо вообразишь, что в самом деле чего-то стоишь, что ты ученый. Не заблуждайся. Трудам твоим грош цена. Пройдет несколько лет, и никто их читать не станет. Все безнадежно устареет, прогресс хирургии остановить нельзя. Сначала оперировали желудки, потом пищеводы, потом легкие, теперь сердца, а в них клапаны. Мои статейки и книги о хирургии желудка и легких в какой-то степени пройденный этап, никому не интересны, тоже будет и с работами о сердце. Но мысли эгоисты. Я все-таки способствовал этому прогрессу. Да, конечно, хотя и не был первооткрывателем. Но какое это имеет значение? Разве это хоть чуточку изменило мир? А ты хочешь изменить? Да, хочу. Все хотят. Чтобы не было войны. Чтобы все люди стали хорошими. Только наука изменит мир. Наука в широком смысле. И как расщеплять атом, и как воспитывать детей, и взрослых тоже. Вот Саша ученый. Ах, как здорово, что он живой. Медицина пригодилась. Много я от него почерпнул, от Саши. Моя медицина стала гораздо яснее. Вырисовался какой-то скелет науки, который нужно только одеть цифрами. Саша объяснил, настоящая наука начинается, когда можно считать. Это будто еще Менделеев сказал. Может быть, почитать Сашину тетрадь? Мне кажется, что я теперь имею на нее некоторое право. На письмо, пожалуй, нет, это слишком интимно, а тетрадь? Там, наверное, наука. Небось, ничего не пойму. Математика. Как жаль, что я ее не знаю. От формул меня сразу начинает поташнивать, и я тороплюсь заглянуть дальше или вообще закрыть книгу. Все-таки любопытно, что там написано. Хотя бы перелистать. А не просмотрят они там в операционной чего-нибудь? Прошло сколько? Всего 10 минут, как ушел Женя. Посижу еще. Опытные ребята наблюдают за ним. Я так устал, что и подняться трудно. Старость. Чаю бы попить. Жаль, что в свое время не завел таких порядков. Придется терпеть. Толстенькая тетрадка. Название на весь первый лист — «Размышления». Фидишевка, как школьник. Не суди строго. Все делают ошибки. И уж тем более не мне судить, сколько сделано в жизни глупого. Листаю. Странная тетрадь. В науку вкраплены записи, как в дневнике. Явно не для печати. Грустно сознавать, что скоро умрешь. Останутся от меня только модели, статьи. Вот эта тетрадка. письма, в которых есть ложь, образы в